и всегда усвояют себе лучшие из них. А благодаря навыку женщины приучаются и к военным, и прочим занятиям. Итак, на основании собственных моих наблюдений над ними, я соглашаюсь с Платоном, а доводы Кайеты и уж особенно Аристотеля для меня неубедительны. Кайета Гаэтано, 1480-1547, итальянский богослов, автор комментариев к произведениям Фомы Аквинского. Примечание редакции. Но вот что у них превосходно и достойно подражания, никакой телесный недостаток не принуждает их к праздности, за исключением преклонного возраста, когда, впрочем, привлекаются они совещанием. Хромые несут сторожевую службу, так как обладают зрением, слепые чешут руками шерсть, щиплют пух для тюфяков и подушек, те, кто лишен их глаз и рук, служат государству своим слухом, голосом и так далее. Наконец, ежели кто-нибудь владеет одним каким-либо членом, то он работает с помощью его в деревне, получает хорошее содержание и служит соглядатаем, донося государству обо всем, что услышит. Гостинник. О военном деле. Расскажи теперь, пожалуйста, о военном деле, а потом об искусствах и ремеслах и об их религии. Мореход. Правителю мощи подчинены начальник военного снаряжения, начальники артиллерии, конницы и пехоты, военные инженеры, стратеги и так далее, имеющие в свою очередь много подчиненных им начальников и военных мастеров. Кроме того, ведает он атлетами, обучающими всех воинским упражнениям, и которые, будучи зрелого возраста, являются опытными руководителями и учат обращаться с оружием мальчиков, достигших 12-летнего возраста и уже до этого приучившихся к борьбе, бегу, метанию камней и так далее, под руководством низших наставников. Теперь же начинают они обучаться битве с врагами, конями и слонами, владеть мечом, копьем, стрелами и прощой, ездить верхом, нападать, отступать, сохранять военный строй, помогать соратникам, предупреждать нападения врагов и побеждать их. Женщины также обучаются всем этим приемам под руководством собственных начальников и начальниц, дабы при надобности помогать мужчинам при обороне города и охранять его стены при неожиданном нападении и приступе, по примеру восхваляемых ими спартанок и амазонок. Благодаря этому они отлично умеют стрелять из аркебузов, отливать свинцовые пули, бросать камни с бойниц, отражать нападения и отучаться от всякого страха, тем более, что проявление трусости жестоко наказуется. Смерти они совершенно не боятся, так как верят в бессмертие души и считают, что души, выходя из тела, присоединяются к добрым или злым духам, сообразно своему поведению во время земной жизни. Хотя они и примыкают к брахманам и пифагорейцам, но не признают переселения душ, за исключением только отдельных случаев по воле Бога. И они беспощадно преследуют врагов государства и религии, как недостойных почитаться за людей. Через каждые 2 месяца делают они смотр войску, а ежедневно производят военное учение или в поле, при кавалерийском учении или в самом городе. В эти занятия входят и лекции по военному делу, и чтение истории Моисея, Иисуса Навина, Давида, Маковеев, Цезаря, Александра, Сципиона, Ганнибала и так далее. А затем каждый высказывается о том, кто, по его мнению, поступил хорошо, кто дурно, кто с пользой, кто достойно, после чего все эти вопросы разрешаются наставникам. Брахманы. Брахманизм — древнейшая религия индийцев.